Профессия. Ранние стоики признавали только три профессии для философа – учитель, политик и царь. А Музоний Руф и вовсе воспевал сельское хозяйство и говорил, что для философа это лучший вариант. Ты близок к природе, ни от кого не зависишь, живешь на то, что вырастешь, и остается время на занятия философией. Но как понять, кем быть, если ты не хочешь быть ни фермером, ни учителем, ни политиком, а царем быть как-то не выходит? Подумайте, что ваше. Когда человек говорит «у меня нет никаких талантов», он обычно подразумевает, что у него нет некоего твердого понимания, чем он хочет заниматься. Здесь обычно две причины. Первая причина. Вы мало видели и мало пробовали. Если хотите найти работу по душе, помните, что чем больше мы пробуем, тем больше шансов, что мы найдем свое. Но здесь важно помнить, что в любом деле есть адаптационный период, когда вы просто не понимаете, как все работает, у вас ничего не получается и вы устаете. На этом этапе тоже может возникнуть чувство «не мое». Но оно может оказаться иллюзией. Это все равно, как если бы вы хотели научиться лепить из глины. Попробовали, получили кривое и косое изделие, и вместо того, чтобы подучиться еще, бросили. Вторая причина. Часто вы подсознательно знаете, чего хотите, но презираете свои желания и не доверяете себе. Художник думает. Почему я занимаюсь тем, что даже не приносит денег? Я трачу на это все силы, а все думают, что я развлекаюсь. Может бросить все и пойти менеджером в офис? Менеджер думает. Как мне найти мое предназначение? Вот есть люди, которые с детства знают, что они художники. Как я им завидую. А мне просто нравится болтать с людьми, контролировать ход проектов. Мне нравится моя работа, но она такая обыденная, как у кого-то может быть предназначение быть менеджером. Моя подруга занималась фотографией. Ей это нравилось. У нее получилось достичь приличного уровня. Но в какой-то момент она решила, что фотограф — это несерьезно, непочетно. Она решила заниматься филологией. Но очень быстро поняла, что филология — это вовсе не так серьезно, как она думала. И главное, совсем ей не интересно. Она не могла жить без фотографии и даже устроила фотосессию для одного из преподавателей. Сейчас она вернулась к своему увлечению. Снимает для крупных люксовых брендов, в числе которых, например, Луи Виттон. Порой наше призвание очевидно для всех, кроме нас самих. Сенека вообще называл свои занятия философией досугом. Занимаясь философией, он чувствовал себя на своем месте, ощущал, что делает нужное дело. Она спасала его в трудную минуту и помогала отвлечься от горя. Сколько лет прошло, а для нас Сенека в первую очередь философ, а не политик, хотя сам он считал иначе. У каждого человека есть что-то свое. Что-то, что служит на благо других. Вы вовсе не обязаны спасать людей с флагами на баррикадах. Вы можете спасать людей музыкой, вовремя сказанным словом, красивой прической для свидания, крепкими домами, которые вы строите. Вы можете помогать Вселенной тем, что работаете нянечкой в детском саду и искренне любите детей. Единственность, уникальность, присущие каждому человеку, определяют и смысл каждой отдельной жизни. Неповторим он сам, неповторимо то, что именно он может и должен сделать в своем труде, в творчестве, в любви. Осознание такой незаменимости формирует чувство ответственности за собственную жизнь, за то, чтобы прожить ее всю до конца, высветить во всей полноте. Человек, осознавший свою ответственность перед другим человеком или перед делом, именно на него возложенным, никогда не откажется от жизни. Он знает, зачем существует, и поэтому найдет в себе силы вытерпеть почти любое «как». Посмотрите на свои особенности. Если ты хочешь быть борцом, посмотри на свои плечи, бедра, поясницу. Ведь один по своей природе рожден для чего-то одного, другой — для чего-то другого. Эпиктет. При выборе профессии нужно исходить из того, какой вы человек. Посмотрите на свои психологические и физические особенности. Они дают свободу делать то, что другие не могут, но они же накладывают ограничения. Если вы общительный человек, вам будет комфортно там, где требуются хорошие коммуникативные навыки, например, в продажах. А вот идти в модели, если у вас низкий рост, не самая удачная идея. Впрочем, рост может стать помехой для подиума, но не для съемок в рекламе. Вот что значит учитывать свои особенности, когда выбираете свою дорогу. Вспомните ваши детские увлечения. У многих они определили профессиональные интересы. Учительница информатики показала моему брату, как программировать. Он так увлекся, что стал программистом. Моя подруга работает учителем греческого, потому что ее самые теплые воспоминания детства связаны с Грецией. Ориентируйтесь на ваше облако навыков. Художник может стать дизайнером, архитектором, мультипликатором или даже создавать 3D-модели. Каждая профессия требует своих навыков. Зайдите на сайт вакансий. У каждой позиции есть перечень требований. Точно так же и вы обладаете своим комплексом навыков. Создайте свое облако навыков. Задайте себе вопрос: «Кто я?» Например, мне нравится общаться с людьми и наряжаться каждый день. Значит, я хочу работать в офисе, а не дома. Мне скучно выполнять монотонную работу. Значит, вы исключаете профессии, в которых это требуется. Я не люблю брать на себя ответственность за других. Значит, руководящие должности вам не подходят. Вся ваша личность строится из маленьких кирпичиков. И точно так же из них строится ваша текущая профессия. Именно текущая, потому что люди меняются. И точно так же вы вполне можете сменить профессию на другую, потому что захотите развития. Помню, когда я только закончил институт, одна женщина HR после собеседования серьезно сказала: «Так, как ты делаешь, делать нельзя. Нужно выбрать одну профессию и по ней развиваться. Либо ты работаешь с текстом, либо рисуешь». Я очень расстроилась, потому что не хотела бросать ни то, ни другое. А через год написала книжку и выпустила ее собственными иллюстрациями. Не пытайтесь втиснуть свою личность в чужие облака навыков. Ваша уникальность делает вас единственным идеальным исполнителем для той роли, которую вам отвела судьба. Рассчитайте свои силы. Эпиктет говорил: «Прежде чем взяться за какое-либо дело, хорошенько изучи, из каких шагов оно состоит и каковы могут быть различные исходы. Не сделав этого, ты сперва будешь полон рвения, потому что не будешь думать о последствиях. А встретившись с первыми трудностями, трусливо бросишь начатое. Ты хотел бы победить на Олимпийских играх?» «И я бы хотел, о боги, победить на играх так приятно». Но прежде чем принимать участие, изучи все необходимые шаги и возможные последствия. Сексуальное воздержание, диета, отказ от сладостей, принудительные тренировки по строгому расписанию и в жару, и в мороз. Холодного пить нельзя, в некоторых случаях даже вино пить запрещено. Полностью довериться своему тренеру как доктору и выполнять все его предписания. И потом на соревновании бежать, глотая пыль бок о бок с соперниками. Может быть, повредить запястье или вывихнуть лодыжку, и может в итоге получить кнут вместо лаврового венка за поражение. Подумай обо всем этом, и после, если у тебя останется желание, начинай делать свою карьеру. Без предварительного размышления ты будешь всего лишь ребенком, который играет то в борцов, то в гладиаторов, а потом в трубаче или в актеров трагедии. Сегодня ты будешь атлетом, завтра гладиатором, послезавтра ритором, затем философом, но никогда никем не будешь полностью и до конца. Как обезьяна ты будешь подражать всему, что видишь, и выбирать то одно, то другое. А все потому, что ты взялся за дело без зрелого размышления, на удачу, движимый мимолетным желанием. В детстве я хотела стать корректором. «Идеальная работа, — думала я, — сидишь, читаешь любимые книжки, еще и деньги за это платят». Поэтому я пошла на филологический факультет. Только проучившись несколько лет, я узнал, что корректор порой вычитывает по нескольку книг за день, причем это не любовные романы, а учебники по юриспруденции. Есть множество профессий, которые человеку, неосведомленному, кажутся верхом блаженства. Раньше мальчики хотели стать космонавтами, а девочки — моделями. Но знали ли мы, какова рутина этих людей, чем они занимаются, чем они жертвуют? Классно стоять на пьедестале и сжимать золотую медаль. Но выдержите ли вы будни человека, который смог туда забраться? Горит ли ваша душа? Заботься о деле, которым сейчас занят, чтобы выполнить его достойно римлянина и мужа, с полной серьезностью и искренностью, с любовью к людям и справедливостью. Отстрани от себя иные побуждения. Будет удача, если каждое дело исполнишь как последнее в своей жизни. Освободившись от безрассудства, подогреваемого страстями, пренебрежениями к велениям разума, лицемерия, себялюбия и недовольства собственной судьбой, наставлял Марк Аврелий. Готовы ли вы выполнять дело, которое выбрали, так, как говорит Марк Аврелий, серьезно и искренне, как последнее в своей жизни? Часто проекты, которые выстреливают, были сделаны не для денег, а просто потому, что не делать не получалось. Так происходило с большинством моих друзей и знакомых. Они просто делали то, что было интересно. Фотографировали, рисовали, разрабатывали игру. Недавно знакомый дизайнер поделилась. «Я во второй раз влюбилась в свою работу. Оказывается, даже в самом скучном проекте можно найти тот самый кайф, ради которого я и начинала работать дизайнером». Некоторое время назад она ненавидела свою деятельность, потому что ей не нравились рабочие проекты. Она уже думала уйти, но по совету друга попробовала разглядеть за проектами живых людей, которые вкладывают в них все свое сердце, и стала делать дизайн не на отвали, а так, чтобы помогать. И это сработало. Не оглядывайтесь на чужое мнение. «Считай себя достойным всякого слова и дела», — писал Марк Аврелий, — «согласных с природой. Пусть не смущают тебя чьи-нибудь последующие упреки и пересуды. Если можешь сделать или сказать что-нибудь прекрасное, то смело берись за это. Ведь у каждого свое руководящее начало, и каждый следует своим стремлениям. Не смотри на это, но прямо иди, следуя и своей природе, и общей, ибо един путь и то, и другой». У меня есть знакомые мальчик-стилист и девочка-хирург. Они очень любят свою работу, и у них достаточно острый язык и высокая самооценка, чтобы противостоять тем, кто их осуждает. А с осуждением они редко, но сталкиваются. Как мужчина, который выбрал женскую работу, и женщина, которая выбрала мужскую. А ведь еще Музони Руф писал, что нет мужских и женских профессий. Человек свободен в своем выборе. Если у мужчины есть склонность и талант к профессии, которая исконно считается женской, или наоборот, у женщины к мужской, нужно просто следовать своим путем. Главное, чтобы работа соответствовала возможностям человека. Все человеческие занятия — это общая забота, общая для мужчин и женщин, и ни одно дело не предназначено только для одних или только для других. Просто одни дела больше соответствуют мужской природе, а другие — женской, а потому одни и называются мужскими, а другие — женскими. Почему мужчина не может делать маникюр, если это приносит ему больше денег и радости, чем соседу, работающему на заводе? Он никому не вредит, а его семья только выигрывает. Осуждение здесь зачастую лишь проявление зависти перед человеком, свободным от предрассудков. Мой отец — акушер-гинеколог, хирург. Он спас бесчисленное количество женщин и их новорожденных детей. До сих пор ему звонят поздравить с днем рождения люди, которые обязаны ему жизнью и здоровьем. Тем не менее, я иногда встречаю смешки, когда говорю, что мой папа гинеколог. Меня это никогда не смущало, только забавляло. Потому что у меня в глубине души есть уверенность, что это правильно. Я горжусь своим отцом, ведь он один из лучших врачей, которых я встречала. Всегда найдутся те, кто вас осудит и скажет, что вы поступаете неправильно, чем бы вы ни занимались. Поэтому самое важное при выборе профессии – это ваша уверенность. Если вы в глубине души считаете, что занимаетесь не тем делом, то рано или поздно сойдете с дистанции под давлением чужих мнений. И наоборот, если у вас есть внутренняя уверенность, что вы поступаете правильно, по справедливости, по природе, вам всегда хватит сил отстоять себя.